Шаг 16. Остается еще один шаг – наблюдение выполненной задачи, и он называется «созерцание оставления» – «паттини саганну пассана». Вдыхая и выдыхая, практикующий наблюдает оставление. Это как видеть окончательный выход, конец всему тому, что порождает страдания. Мы покончили со всеми привязанностями. Метафорически мы отбросили все вещи, которые принесли нам так много проблем, за которые мы цеплялись и которые копили. Мы практиковали до тех пор, пока не прекратилась вся дукха, и теперь отбросили все те вещи. Мы когда-то украли их у настоящего владельца, которым является Дхамма или природа. Мы воровали, сейчас мы все вернули. Больше не существует иллюзии обладания, больше нет привязанностей. Это последний шаг, на этом практика подошла к своему завершению. Только посредством метафоры мы можем подобающе описать данный процесс. Непостоянство, бесстрастность, прекращение и отказ представляют собой четыре вида дхам, объектов ума. Эта тетрада завершает практику, так как все замутнения преодолены и страдание прекращено. Праведная жизнь, брахмачария, подошла к концу. Эти четыре тетрады соответствуют четырем основам осознанности или четырем сати-патхана. Тот, кто полностью развил в себе четыре основы осознанности, в результате освобождается от всех страданий. Когда четыре основы хорошо развиты, одновременно появятся семь бодхисаттва, или семь факторов просветления. Вот эти факторы: осознанность, сати, изучение реальности, дхаммавичая, и энергия, вирия, восторг, пити, спокойствие, пассатхи, сосредоточение, самадхи, и невозмутимость, упекха. Когда эти семь факторов просветления совершенны, высшее знание – виджа, и освобождение – вимутти – также совершенны. Это знание – ньяна, есть выражение совершенной мудрости. Освобождением является оставление всех страданий и всех видов неудовлетворенности, которые есть дукха. Таким образом, когда мы совершенствуем анапанасати посредством всех 16 шагов, мы в то же самое время совершенствуем 4 основы осознанности, а также 7 факторов пробуждения, мудрость и освобождение. Видите, как совершенно и подробно система осознанности с дыханием. Но, возможно, вы решили, что она вам не по силам. Быть может, поначалу вы решили, что будете практиковать, но как только увидели ее в деталях, то решили, что этого делать не стоит. Однако, если вы все еще полны решимости заниматься, то практикуйте эту систему шаг за шагом, чтобы не просто понять теорию, но на собственном опыте почувствовать результаты медитации Анапанасати.